Людмила сидела у окна и вышивала детский чепчик. До родов еще полгода, но Людмиле было очень приятно думать о будущем сыне. Она почему-то была уверена, что будет сын и что он будет похож на своего отца. Вырастет он таким же большим, светловолосым и светлоглазым, как Сергей. Но чепчик, который она сшила по мерке, взятую кормилицы, был совсем маленький. Людмила прижала к щеке крохотный шелковый чепчик и улыбнулась. Кто бы мог поверить, что Людмила Межицкая будет так счастлива от того, что ждет ребенка от мужчины, с которым не венчана, который женат на другой и неизвестно, когда вернется. Но он вернется, непременно вернется к ней. Людмила чувствовала это сердцем. Женщины всегда чувствуют. Во дворе кто-то громко закричал, так громко, что Людмила поморщилась. Блаженно-сладкое чувство в груди растаяло. А на подворье продолжали шуметь. Потом раздался натужный скрип, это закрывали ворота. Смазывать петли ворот запретил пчелка, потому что помнил, как бесшумно открыли их позапрошлым летом богумилы. Что ворота днем на запоре по нынешним временам обычное дело. Разбойников в стране развелось, как червей в опаре. Так что даже за усадебным чистоколом нельзя было чувствовать себя в полной безопасности. Пчелка торопил каменщиков, которые восстанавливали Межицкий замок. Но рабочих рук не хватало, и было ясно, что раньше следующей весны замок не восстановят. Это значит, что ребенок Сергея родится здесь, в усадьбе. Ну, ничего, не страшно. Разбойников Людмила не боялась. В деревне каждый второй мужчина — арендатор и бывший воин. А для охраны усадьбы и поместья пчелка сформировал настоящее маленькое войско. 26 бойцов под командой киевского гридня Душки. В дверь горницы постучали. Вошел Душка. Бывший гридень Сергея внешне немного напоминал своего воеводу. Светловолосый, с тяжелой квадратной челюстью, почти такой же высокий и широкоплечий, только на 20 лет моложе. «Что случилось?» — спросила Людмила, откладывая шитье. «Большой отряд конных идет к нам», — сообщил Душка. Выражение озабоченности не шло его курносому, веснушчатому, совсем юному лицу. Но внешность в данном случае не соответствовала сути. Душка был опоясанным гриднем, этим все сказано. «Отряд конных?» — Людмила встрепенулась. «Вдруг это Сережа?» Но Душка тут же развеял ее надежду. «Это враги, госпожа. Малец прискакал с Живкина хутора. Батька его послал сказать, с ними праведный из еретиков, Аззанаил». «А он ничего не напутал?» — усомнилась Людмила. «Еретики на конях?» «Говорит, нет. Все в масках кожаных, но этого все равно узнали. Они на хутор заезжали. Пограбили, но немного. Только еду взяли и овес коням выгребли подчистую. Однако никого не убили и даже дочек Живкиных не попортили. Видно, что торопились, но Живка сына сразу к нам послал, так что подготовиться успеем. Может, даже и пчелка подойдет с подмогой из деревни». «Все равно будь начеку», — сказала Людмила. «Конные богумилы, что-то мне беспокойно». «Не тревожься, госпожа». Душка улыбнулся, сверкнул белыми ровными зубами. «Обороним тебя хоть от кого, а уж от безумных смердов запросто, хоть они на коней сядут, хоть на свиней. Помнишь, как мы их тогда, как баранов резали?» «Хорошо, если так», — Людмила вздохнула. «Я пойду, госпожа». «Иди». Людмила отложила шитье, встала и открыла ларь у окна. Там лежало то, что женщине носить грешно — легкая туранская сабля. Ее привез Людмиле по просьбе Сережи его брат Мышата. Мышата Людмиле не нравился. Противный, такой жирный, хитрый, а сабля хорошая. Людмила уже немножко научилась ею пользоваться. Что бы ни случилось, больше ее не возьмут, как тогда. Пчелку Посыл Душки застал на мельнице. Пчелка считал мешки с мукой, донесли ему, что мельник приворовывает. С пчелкой по причине смутных времен постоянно находились пятеро воев. Они и привели гонца. Выслушав его, пчелка не очень обеспокоился. «Еретики — это гниль. 10 настоящих воинов хватит, чтобы разогнать сотню. Но проверку все равно придется отложить. Смотри у меня!» — строго сказал пчелка мельнику. «Если узнаю...» — он показал мельнику запачканный в муке кулак. Мельник забормотал, что-то оправдываясь, точно подворовывает. Пчелка, не слушая, вскочил на коня и поскакал к деревне. В полях уже никого не было. Это потому, что гонец сначала в деревне побывал, там не ждали. Действовали по определенному пчелкой порядку, ставшему уже привычным. Мужчины к оружию, женщины с детьми и скотом в схоронке. Хлопотно, зато надежно. В деревне мужи уже собрались и вооружились. Смерды, пешие, с привычными косами топорами, ветераны, которых пчелка посадил на межицкую землю, верхами, с настоящей сброей. 3 больших десятка копий. Немалая сила по нынешним смутным временам. Говорить ничего не надо. Все и так все знали. «Конные, за мной!» — приказал пчелка и поскакал к усадьбе. От деревни до усадьбы недалеко, но пчелка с конными все равно не поспели. Разбойники уже были там, крутились у чистокола. Было их 1,5 сотни. Не так уж много, если считать, что это смерды-еретики, но пчелка еще издали заметил неладное. Повадку разбойников из простонародья он знал. Напасть внезапно, врасплох или задавить числом. Настоящего боя смерды вести не умели. Даже те, кто прошел кое-какое обучение, мог держать строй и колоть пикой, все равно были никудышными бойцами, когда нужно было воевать самостоятельно. Малейший отпор, и такое войско бросалось на утек. Даже те, кто сейчас осаждал усадьбу, другого толка. Они не лезли на стену, но вертелись слишком близко от чистокола. На таком расстоянии со стены их уже можно было запросто снимать из луков. Только не похоже, что защитники вели успешную стрельбу. Пока отряд пчелки галопом прошел 1/4 лиги, упал лишь один разбойник. Такое было возможно, если нападающие сами умели кидать стрелы. Но хороший стрелок из лука — это по определению опытный воин. А их среди еретиков не водилось. Когда до усадьбы осталось 500 шагов, пчелка разглядел совсем нехорошее. Большая часть нападающих собралась напротив ворот. Часть, спешившись, прикрылась щитами из дубленых шкур и, судя по грохоту, ломала ворота. Другие прикрывали, густо метались стрелы, так густо, что, похоже, почти задавили тех, кто на стенах. Нападавшие тоже увидели отряд межицких и повели себя так, что подозрения пчелки многократно увеличились. Осаждающие не прекратили штурм, чтобы всей силой навалиться на нового противника. Вместо этого от их основных сил отделился отряд и поскакал навстречу межицким. И численность этого отряда примерно соответствовала численности людей пчелки, копий 40. Это означало, что враги не только сумели точно счесть межицких, но и посчитали, что при равном раскладе имеют преимущество. А ведь если они опытные воины, то не могли не заметить, что атакуют они тоже не мужичков от сахи. Все это пчелка сообразил за то недолгое время, какое оба отряда скакали навстречу друг другу. Потом нападавшие дали залп, и 1/3 межицких полетела с коней. «Это не богумилы!» — закричал пчелка. «Это ряженые! Берегитесь!» Поздно. Всадники сшиблись, и сразу стало ясно — межицким не сдюжить. Воина, скакавшего слева от пчелки, вражеское копье вынесло из седла. Правда, сам пчелка успел поймать врага на острие, но на него тут же налетели еще двое. От одного пчелка отмахнулся щитом, от второго прикрыл воин, скакавший справа. В следующий миг пчелка увидел взлетевшую над соратником саблю, закричал, метнул копье, целя в черную кожаную маску под круглым шлемом, но промахнулся, и вражеский клинок снес межицкому воину голову. Выхватив меч, пчелка бросил коня вправо, замахнулся, но кожано-мордый перехватил его удар небольшим круглым щитом, а возникший сбоку еще один враг махнул саблей и небрежно, будто играючи, отсек пчелке кисть правой руки. Пчелка не успел ни почувствовать боль, ни осознать, что произошло. Еще один взмах сабли. Брызнули в стороны колечки шлемного тыльника. Стальное лезвие легко прорезало мышцы, жилы, вошло в толстую кость позвоночного столба. Пчелка умер раньше, чем коснулся земли. Последней его мыслью было, как жаль, что не успели достроить межицкий замок. Замок бы им ни за что не взять.